Глава 10. 22 февраля. Александр. Утро. Город Тунем. Снабдили нас всем мгновенно, еще вчера. Нас едет 18 человек и 2 Л. Наш малыш и еще один рейдер. Как мы их по привычке называли, он из команды Дера. Видимо, тут и вправду засада с продуктами, раз так все быстро закрутилось, и нам выделили почти все, что мы попросили. Три машины этих, кирпичи на колесах низкого давления. К ним три прицепа с запасами продовольствия, топлива и запасными колесами, оружие, боеприпасы, одежда. Вчера, когда Дер обрадовал нас этой поездкой, мы приняли решение ехать, хотя выбора у нас особо не было. Быстренько собравшись, поехали в их мастерские, где принимали и сами осматривали эти машины, и туда же нам со складов привозили все, что мы заказали с собой в поездку. В общем, весь день прошел в хлопотах и заботах. Единственное, в чем нам отказали, это в катерах. Клеус даже маленький нам не дали, аргументируя это тем, что их и так мало, а вот парящих камней дали и пару каких-то косточек. Дера сказал, что они режут любой материал, без разницы. Камень, железо — все равно. Не удержавшись, попробовали на одном из наших обвесов. Разрезали один из налокотников, и правда, режет все, с трудом, но режет. А мы уже уверовали в наш арканит, что его совсем ничего не берет. Показали нам в мастерских, как эта косточка разрезала толстый лист металла, как нож масла. Обалдеть просто. Фигня мелкая, а чик, и все, прикольно. Ладно, косточки тоже пригодятся. Мало ли, вскрывать что нужно будет на этой базе, чтоб ее. «Через сколько отправляемся?» — спросил я у Апреля, наблюдая за тем, как котлета с упырем проверяют крепление на прицепе с запасными колесами. Наши три машины с прицепами уже стояли полностью загруженные, заправленные, проверенные нами. Нам оставалось только переодеться и в путь. «Через час», — ответил Апрель, посмотрев на часы. «8 утра», — хмыкнул он. «Быстро мы. Проверить все еще раз и поехали. Нехрен тут больше делать». «Добро». «И всем собраться перед отправкой», — немного подумав, добавил Апрель. «Дера!» — крикнул он. «Что?» Дера высунулся из прицепа второй машины. Апрель махнул ему рукой, подзывая к себе. «Вчера мы сразу решили, что Дера и его бойцы вливаются в наш отряд и подчиняются Апрелю. Все-таки боевого опыта у нас больше, они это тоже признали». Час пролетел мгновенно. Перед тем, как выехать с территории мастерских, где мы были, собрались все в кружок. Нам осталось только погрузиться в машины, заехать в одну из гор, переодеться в теплую одежду, которую для нас уже приготовили, и в путь. Переодевались все уже перед выездом. Тут в долине слишком жарко, переоденешься, сразу вспотеешь, поэтому раздевалки были там. «Мужики, слушать его!» громко произнес Апрель, показывая пальцем на Дера. «Рассказывай, что нас там ждет?» — это он обратился к нему. «Какие опасности, звери, что известно про путь, препятствия? Давай, у тебя 15 минут». «Ну, значит так», — наморщив лоб, начал Дера. «За 15 минут он нам рассказал все, что знал. Да уж, веселенькая у нас будет поездочка». Хорошо, что Апрель догадался провести эту лекцию сейчас, перед выездом, а не вчера. Пацаны внимательнее будут, и в памяти все больше закрепится. Погрузились в тачки. Мы в первой, за рулем нашей машины Бата. Тот, который вчера сидел за рулем катера, когда мы сюда ехали. Нормальный водила, и как человек тоже нормальный. «Нас что, провожают?» — недоуменно спросил Слива, когда мы выехали из ворот. «Да», — усмехнулся Дера. «Они знают, куда и зачем мы едем». Честно, я тоже немного обалдел. Несмотря на столь ранний час, вдоль дороги, ведущей к ближайшей горе, где мы и должны были переодеться, стояли жители Тунем. И было их пипец как много. Мужчины, женщины, молодые люди, дети улыбаются, машут, слышны слова пожеланий и удачи. Обалдеть просто. Мы, как могли, махали руками из окон и открытых дверей машин. Упырь вон воздушные поцелуи раздает. Он во второй тачке, и я его хорошо вижу. Сидит на крыше, ноги свесил, и только воздушные поцелуйчики раздает. В него даже несколько раз кто-то из девчонок букеты цветов бросил. Ну вот как так? Ну упырь, мля, вот же, мля, звезда-то! «Так, хватит руками махать!» — отдал команду в рацию на общей волне Апрель, когда мы заехали в гору. 15 минут на переодеться, не теряем время!» Свои размеры одежды и обуви мы сказали еще вчера. Нам даже привезли пару комбинезонов, чтобы показать, как там и что, и как его надевать. Должен признать, что комбез достаточно легкий и удобный, с многочисленными встроенными карманами, обувь тоже хорошая. Местные точно знают толк в теплых шмотках. переоделись, переобулись, свою легкую одежду брали в боксы внутри машин. «Все готовы?» — прокричал, стоя на подножке, Апрель. «Да, готовы, поехали! Всегда готовы!» — раздалось от машин. «Вон пацаны наши, уже все в этих комбинезонах и теплой обуви». «Поехали!» — махнул рукой Апрель. «Открывай ворота!» Еще через пару минут три машины с прицепами выехали в царство холода и снега. «Пока едем через городок, тут вон тоже дома по бокам есть, из труб которых идет дымок. Дороги почищены, снег убран, народ ходит закутанный. Машины ездят, на снегоходах вон народ гоняет. Меньше чем через километр городок кончился. И мы, спустившись с горы, оказались на огромном заснеженном поле. Все, дальше цивилизации нет». Сейчас, сидя внутри теплой машины, я снова поймал себя на мысли, что вокруг неописуемая красота. Горы, снег, за бортом минус 16. Видно, вокруг достаточно хорошо. Три наши машины едут друг за другом, след в след. Движемся со скоростью 40-50 км в час. От Тунема мы все дальше и дальше. И случись что, рассчитывать придется только на свои силы. Помощи точно не будет. И никакой карты у нас не было. Было только направление по компасу. Ориентир — лес с вековыми деревьями. Про него рассказали те двое, которые вернулись из последней экспедиции. С их слов выходило так. Сначала будут огромные горы, между ними есть проезд. Слева проезд, и дальше этот вековой лес, в котором как раз эта база и располагается. В лесу они чисто случайно нашли небольшое одноэтажное бетонное здание, точнее бункер. Вот нам и надо этот бункер найти. Обалдеть, конечно. Ориентиры для поиска. Иди туда, не знаю куда. И что там будет по дороге, никто не знает. «А хорошо, едем», — развалившись в кресле, закинув ноги на панель и руки себе за голову, произнес Слива. «Бата, сколько мы там уже проехали?» 220 километров». Спустя пару секунд послышался ответ нашего водителя. «Апрель, может, через часик остановимся?» — законючил Слива. «Ноги бы размять, в сортир сходить, да и поесть бы не мешало. Мы уже больше 2 часов едем». «Горы или лес будут какие-нибудь, остановимся», — буркнул Апрель. «Да этих гор вон вокруг полно», — обалдело произнес Слива. «Да и леса хватает». «Пока рано. Слива, едем. 300 километров проедем, остановимся. Хочешь есть, возьми что-нибудь в сумке. Сортир в конце машины. Едем пока. Неизвестно, какая дорога дальше. Пока все ровно». «Да, пока все ровно. Ехали мы по большей части то через поля, то через огромные долины. Один раз проехали через совсем уж жиденький лес и по замерзшему озеру. И вокруг ни души, вообще никого, ни людей, ни животных. Да уж, ну и мирок, только снег и мороз. Тут заблудишься, хрен выберешься отсюда». «Эх», — вздохнул Слива, — «вот так всегда». «Ох, не нравится мне, что вон там впереди?» Пригнувшись и посмотрев через лобовое стекло, сказал Дира. Подойдя к нему, я увидел через лобовое, что впереди у нас по курсу сгущаются тучки. «Может, объедем как-нибудь?» — спросил маленький. Дера и Апрель тут же одновременно бросили взгляды на компас в центре панели. «Дера, есть предложение?» — спросил у него Апрель. «Не хватало нам еще в пургу какую-нибудь заехать?» «Заедем. Нужно будет останавливаться и машины ставить рядом. Но лучше, конечно, какое-нибудь укрытие найти. У нас тут ветер сильный бывает. До такой степени, что камни-ледышки летают». «Так это тачки-то крепкие вроде». Слива тут же постучал по стенке машины кулаком. «Камни и ледышки тоже не маленькие», — усмехнулся Дера. «Ты про прицепы не забывай. Они легче машин, и их может перевернуть, потащить все что угодно. Бата, давай вон к тому лесочку рули». «Дера, впереди метель, походу, сильный собирается», — зашипела его рация голосом Умы. «Укрытие нужно». «Видим», — ответил тот ему. «Правее берите, вон в тот лес. До гор доехать не успеем. Может, там камни какие и будут. Хоть одним боком прикроемся и поднажмите». До леса мы доехали уже с первыми порывами ветра. Через стекла мы хорошо видели усиливающийся ветер. Сначала он гнал только снег, а потом полетели ветки. Несколько раз что-то глухо ударилось о борта нашей машины. «Дера, лес мелкий!» — снова заговорил Ума в рацию. «Надо дальше двигаться, искать укрытие получше. Это, кажется, ураган начинается». Мы не лезли, молчали. Они местные, им виднее. По лицу Дера я видел, как он лихорадочно соображает. Наконец, через некоторое время он отдал команду в рацию. «Водителям снизить скорость до 25 км в час. Врубить все фары. Едем плотно, как можно плотнее, мужики. Если совсем накроет, встаем бок о бок, и нужно будет прицепы закрепить». «Есть, понятно», — тут же отозвались двое водителей из задних машин. Наш Бата только головой кивнул и вцепился в баранку. «Хрясь!» — сбоку раздался звук треснувшегося дерева. Видимость упала до 50 метров. Дальше снежная пелена. То и дело попадались валяющиеся тут и там ветки, свежеповаленные мелкие деревья, и они же торчащие из-под снега. «Как же хорошо, что у нас колеса не прокалываются. Сейчас бы уже встали». «Это точно ураган», — выругавшись, сказал Дера. «Сейчас еще сильнее будет». «Куда еще сильнее-то?» — испуганно спросил Слива, вцепившись в подлокотники. «Да и у меня тоже, если честно, сердечко начало сильнее биться. Тачка-то наша как кирпич по форме, и раскачивал ее, будь здоров». Бата сидит за рулем, негромко матерится. Двигатель периодически ревет на высоких оборотах, когда мы преодолеваем какое-нибудь препятствие в виде поваленного дерева. «Ох ты ж мать! Опять перевалили через дерево. Я еле ухватиться за кресло успел, а то так бы и покатился по салону». В задней части машины что-то упало и загремело по полу. Но на это никто не обратил внимания. Выехали на какую-то полену. «Туда давай!» — Дера ткнул рукой Бате. «Куда, блядь, туда? Видимость 20 метров, не больше. Метет вообще, будь здоров. И температура -20. Бац!» У нас чем-то оторвало правое зеркало. «Хрясь!» Что-то сильно ударило в борт справа. «Бам!» Что-то прилетело на крышу. И грохот был сильный. Мы аж пригнулись все тут в салоне. И тить по кузову, то и дело со всех сторон слышались удары. То легкие, то тяжелые. То легкие, то сильные. «Я же вам говорил, тут много чего летать может». «Ветер очень сильный!» Внезапно крикнул Бата. «Прицепы сдувает!» «Мужики, у нас прицеп перевернуло!» Тут же заорал в рацию Упырь. Он был в последней машине. «Не останавливаться!» — прорычал в рацию Дера. «Вперед! Тащите прицеп! Если не можете, отцепите его! Потом, может быть, найдем! Тут нельзя останавливаться! Деревьями засыплет!» Словно в подтверждение его слов, впереди нас по курсу ветер волок дерево. Мы, как завороженные, проводили его взглядом. «Охренеть просто! Заехали в лес этот, мать вашу!» — снова выругался Дера. «В поле нельзя было останавливаться!» — услышав его, прокричал Бата. «Там, тем более бы завалило, там скорость другая у всех предметов, до горба не дотянули». Опять грохот по правому борту. Только на этот раз мы увидели, как камень или ледышка оставила трещину на стекле. «Хренась, у них тут летает что-то». «Так выйдешь из машины, тебя либо самого несет, либо прилетит чем-нибудь». Слива вон уже привязанный в кресле сидит. Вот теперь я понимаю, что такое идти по приборам. Вообще ничего не видно. Перед лобовым стеклом сплошная снежная каша. Дворники-то, понятно, работают изо всех сил, а нет, уже один, второй только что оторвало. Твою мать, вот это ураганище! Тут еще на панели приборов Бата загорелось несколько лампочек, и потом раздался противный писк какого-то зумера. Что это такое пищит, мы спрашивать не стали. Бата на это только громко выругался, щелкнул парочку тумблеров и сильно ударил по панели кулаком. Звук тут же пропал. Едем вслепую. Только треск и грохот со всех сторон. «Забор!» — внезапно закричал Дера, который буквально прилип к лобовому стеклу. «Крязь! Нет забора!» Бата даже не стал тормозить. Кажется, справа какой-то столб был, толком не видно, сплошная снежная каша. «Млять!» — внезапно выругался Бата и резко нажал на тормоз. Я еле-еле успел руками за кресло схватиться. Через лобовое стекло увидели впереди ворота. «Чё встали?» — разом взорвались наши рации голосами ребят из других машин. «Ждите!» — коротко ответил Дера в рацию. «Походу, какое-то здание!» — потыкал он антенной в лобовуху, говоря это нам. «Вы давайте, думайте быстрее!» — переключая какие-то тумблеры на панели, сказал Бата. «Ветер усиливается, и вообще идите, ворот открывайте! Здание, походу, большое!» «Сам иди!» — тут же обалдело ответил ему Слива. «Я водила, мне нельзя!» — улыбнулся Бата. «Пошли, млять, ворот открывать!» — натягивая на голову капюшон, сказал Дера. «Надеюсь, внутри пусто. На крайняк сами там расположимся. Машины снаружи оставим». «Что это за место?» — тут же спросил я. «Деревня какая?» «Не знаю», — тут же ответил Дера. «Мы тут никогда не были». «Мы это, с курса конкретно сбились», — тут же добавил Бата, глядя на компас. «Видать, из-за этого урагана не в ту сторону уехали». «Хрен с ним, потом разберемся», — махнул рукой Апрель. «Млять!» Натягиваю на голову капюшон, очки на глаза, закрываю запор двери. И меня нахрен чуть не унесло дверью, которую рванул сильнейший ветер. Хорошо догадался ее отпустить, и она крепко так приложилась о борт машины. В салон тут же влетела куча снега и холод, выстужая салон. «Валите отсюда уже и дверь закройте!» — заорал Бата. Откидываем лестницу. Дера, я и Апрель по одному по ней спускаемся вниз. «Блядь, дует-то как!» Слива, гад, не пошел, вон его рожа к окну прилипла. Снег мгновенно залепил мне все очки, и я прям с задницей начал чувствовать, как на улице холодно. Хорошо, что эти ворота буквально в метре от передка машины, хоть идти недалеко. Только была маленькая проблема. Их почти наполовину занесло снегом. «Цепляем трос, и пусть он назад отъедет!» — проорал я на ухо Дера. Размотали трос с мощного бампера, зацепили его за обе ручки ворот и махнули нашему водиле. Типа «давай назад». «Ага, сейчас». Пришлось сквозь ветер идти к двум другим машинам и орать и махать руками, чтобы они тоже назад отъехали. «Хрясь!» — наш кирпич играючи вырвал ворота снежного плена. Автоматы на изготовку, включаем подствольные фонари и направляемся вглубь этого здания. Или чего это такое? Бата еще хорошо догадался, включил два мощных фароискателя. Входим внутрь, шум в ушах тут же стих. «Чисто, чисто, чисто!» — быстро сказали мы по очереди, посветив фонарями во все стороны. Мы внутри какого-то большого помещения, больше похожего на заброшенный склад. Размеры где-то 30 на 20 метров, это если на глазок. Стены из кирпича, крыша на месте. Под крышей несколько маленьких окошек, вход только один через ворота. Тут не очень светло, но кое-что видно. Вдоль левой стены стеллажи с барахлом. Дальше несколько железных бочек, неплохой такой штабель досок, тряпки какие-то, ящики вон валяются. Короче, барахла полно. «Бата, заезжай сюда, и все пусть сюда заезжают!» Сняв капюшон и очки, сказал в рацию Дера. «Места всем хватит! Ворота до конца откройте, мне места мало!» Ногами кое-как раскидали снег от ворот и, навалившись на каждую из воротин, втроем открыли их еще шире. «Давайте, заезжайте уже, мать вашу!» — проорал Апрель, махнув рукой. Три наши машины одна за другой тут же заехали внутрь этого здания. Третья машина тащила волоком лежащий на боку прицеп. «Хрен с ним, потом разберемся!» Из машин тут же, как горох, посыпались пацаны. Большой вон с кем-то уже закрыли ворота. «Фух, млять!» — выдохнул я. «Наконец-то!» «Неплохое укрытие!» — крякнул Джей, оглядываясь. Сразу стало хорошо. Ветра нет, только холодно тут. Пар изо рта у всех идет. Здание полностью проморозилось. И не так и блестит на всем, что мы видим вокруг себя. «Что встали?» — наехал на всех Апрель. «Давайте, буржуйки доставайте, разжигайте огонь. Трубы вон в окна!» — показал он на эти слуховые окошки. «И палатку поставьте! Буржуйки не прогреют такое помещение! Дера, сколько эта погода может длиться?» «Может, день. Может, пару суток», — пожал тут плечами. «Нам в любом случае тут сидеть, так что огонь обязательно нужен». «Да и пожрать не помешает», — завел свою песню Слива. Прошло пару часов. За это время мы поставили внутри этого склада большую палатку, в нее пару буржуек, запалили в них огонь. Палатка прогрелась достаточно быстро, притащили в нее столы и спальники, несколько раскладных, походных палаток. Хорошо, нас все-таки снабдили в эту экспедицию. Тут внутри вообще Ташкент стал. Ходим, скинув комбинезоны по пояс. Пацаны в паре бочек, которые оказались пустыми, пробили снизу кучу дырок. И одну сбоку для закидывания внутрь дров. Нашли тут же на складе несколько труб. И также вывели их в слуховые окошки. Потом разожгли в бочках огонь. А огонь в бочке — это вам не в походные буржуки. Температура внутри склада медленно, но верно стала повышаться. Дров вон полно, доски порубили мгновенно. Да еще и ящиков вокруг полно. Короче, с дровами у нас полный порядок. И не угорим. Потом приготовили поесть. Мушкетеры с помощниками сварили каши, и мы все забились в эту палатку, предварительно установив пару растяжек на ворота. Кофе сверху — вообще кайф. Я прям на раскладной кровати развалился, согнав с нее Сливу. Он, конечно, попытался побубнить, но я ему сказал, что это за то, что он с нами ворота не пошел открывать. Стало аж жарко, скинул с себя комбес и обувь, в одной флиске и тонких штанах остался, но которые мы все под комбес одели. Да многие вон разделись, тапочек только домашних не хватает. «Все-таки интересно, где мы находимся?» — сказал Дже, гремя ложкой по своей тарелке, доедая кашу. «Снаружи стихнет, проверим», — пообещал Дера. «Мне самому интересно, где мы есть и что это за помещение вообще. Никто из наших так далеко не забирался, так что оно нам точно не знакомо. Деревня, поселок», — он пожал плечами. 220 с небольшим километров от вашего города, и никто сюда не ездил?» — удивленно спросил Иван. «Ты погоду снаружи видел?» — улыбнулся Дера. «Это тут в порядке вещей. А у нас в долине тепло, еда пока есть. Когда ворота функционировали, в другие миры ходили. Балс, тем более, с другой стороны остался. Да и попробуй, найди любителей ехать в такую даль, непонятно зачем и куда, на разведку». Это да, тут он прав. По такой погоде много не накатаешься. Опять же, топливо сжигать. Вот же они избаловали себя. Ресурсы были, сидели на попе ровно, на разведку окрестностей не ездили. У нас бы точно поперлись горячие головы. Вдруг что интересное нашли бы. Хотя у нас жара, а тут холод, млять, прям до костей пробирает.